18 ноября 1972 года. В субботу директор школы вновь прозрачно намекнул на посещение заставы. И вновь там меня ожидал Алексей Николаевич, мой знакомый майор, но на сей раз не один. С ним сидел смутно знакомый человек в штатском. Никаких бумаг о неразглашении я не подписывал, позвали просто поговорить. Угу, просто. Верю. Майор из области прилетел в захудалый поселок на краю земли просто поболтать со школьником. Делать ему больше нечего. Очень правдоподобно. Майор — старший офицер. Не знаю про КГБ, в армии — начальник штаба батальона, у погранцов — начальник заставы. Не по погонам такому мелочью заниматься, на то лейтенантики есть. Попросили рассказать, что я думаю или знаю о смерти Самуила Яковлевича. Причем отнеслись как к нормальному. Объяснили про покойного. Дескать, он оставался последним подозреваемым в организации добычи и переправки золота на материк. Приезжих просто так не убивают. На крайний случай проще подсунуть клофелин, дать кастетом по башке или пригрозить ножом. Прибыль такая же, а статья светит куда как гуманнее по сроку. Опять-таки искать будут простые следаки, а не важники, следователи по особо важным делам. Ну, раз ко мне как к нормальному, значит, и я со всей душой. Начал издалека, с санатория. Как меня у входа встретил Семен Миронович, как я написал о нем в телеграмме родителям, как через 4 дня приехал дядя Юра Ту с сопровождающим расспросить о Гриценко. Про чемоданы предусмотрительно умолчал, а про поселковые дела рассказ начал с пассажа. «Ну, кто у нас главный старатель, вы сами знаете». Штатский машинально кивнул, а потом подал голос. «Так ты все же скажи, для ясности». «Крюков. На демонстрации он мне денег сунул. Сказал, доля Челдона. Вроде я его наследник, на могилку, памятник и все такое». «Денег много?» 3000. Штатский опять кивнул, соглашаясь. «Не, с такой кинестетикой работу с людьми ему нельзя доверять. По-любому, прилично, а для школьника так вообще выше крыши». Спрашивал жилку. Говорит, его кончилось. «Значит, дядя Петя добывал информацию о месторождениях у геологов и делился ею с артельщиками. Семен Миронович, как глава районного кооператива, верняк обеспечивал старателей питанием, расходными материалами и закрывал фиктивные наряды на работы. Ему же было удобно собирать добычу от бригад. Товары по поселкам наши возят. Оттуда шкуры, рыбу, разнотравье. Пару лишних ящиков никто и не заметит. Слух был, что Гриценко общак увез. Думаю, едва ли. Зачем тогда ко мне метнулся? Он должен был сразу на дно залечь». «Логично и совпадает с нашими данными. Давай дальше». «Марк Аркадьевич должен был заниматься сбытом золота на материк. Другой роли ему не вижу. Дина Моисеевна, мы с ней виделись в Питере, сказала, что его отравили в день смерти дяди Пети. Значит, готовились заранее? Зачем отравили? Наверное, хотели отсечь ниточку к материку. Кто? Не знаю. Сам долго думал. Однако мысли есть. Как-то Самуил Яковлевич показал мне процесс фотогальваники. Вы в курсе, что я ежемесячно платил ему за учебу? Хотя неважно. Так вот, когда разбирали эту тему, он вдруг сказал про себя: «Муля химик много чего знает». Муля химик. Откуда такое погоняло? 7 лет безвыездно живет в поселке. Значит, на материке его ищут. Выехал первый раз и сразу был убит. Значит, искали не милиция, а уголовники. В фотохимии еще недавно применяли соединение цианидов. Не ими ли отравили Марка Аркадьевича? Возможно, Самуилу Яковлевичу кто-то пообещал забвение старых грехов. Он выехал из погранзоны, куда посторонний не может так просто въехать, и встретился с заказчиком. Тот мог даже не сам убивать, а только сообщить о приезде старым дружкам. Последняя нить отсечена. Узнайте, что такого 8 лет назад сотворил муля-химик и кто он такой? Может, что и прояснится. «М-да, воображение у тебя», — пробормотал майор и перевел взгляд на штатского. «Так точно. Отравление было чем-то цианистым. Прорабатывали версию химикалий для выделения золота из породы. Про фото версии не было. Запросите, что есть о мулихимике. Кто мог знать о его отъезде?» «Об отпуске знали многие наши в конторе. А значит, весь поселок», — я подаю голос. «Даже письмо могло дойти до Питера». «Нет, ты, Леша, умный, но еще маленький, многого не понимаешь. За день-два такое не подготовишь. Кто-то минимум за неделю знал, как только химик заявление на отпуск написал. Ну да мы разберемся». «За неделю? Значит, кто-то из бухгалтерии стукнул о Самуиле Яковлевиче?» «Алексей, ты не обижайся, но деньги, полученные от Крюкова, надо будет вернуть». «Не вопрос, они же не мои. Я их из свертка даже не вытаскивал. Хотел на кладбище за памятник отдать. Сбегаю домой, принесу». Офицеры переглянулись. Штатский, по-моему, даже повеселел. «Они мечные, что ли?» — вдруг догадался я. «Ну и нюх у тебя. Таких, как ты, мимо училища грех пропускать. Была бы прямая дорога в легавые, жаль, здоровье подкачало. Сыскарь ты от Бога. Деньги действительно меченые. Без обид только давай. Проверить мы должны были». «Какие могут быть обиды? Я же понимаю, работа у вас такая. Федора Владимировича на золоте взяли?» «Да, прямо на незаконном прииске. Около 2 килограммов золота за лето он с бригадой там намыл». «Так мне досадно что-то стало. Я же эти деньги на кладбище отложил и только потому не расплатился ими с Самуилом Яковлевичем. А расплатился бы. Тот понял, что я меченую куклу подсунул, и что сделал бы? Либо убил, либо подставил. Стукнул куда надо о проданных шмотках. Дальше крутись, как вошь на сковородке. Сволочь Крюков, дай-ка я тебе гадость в обратку кину». «Моя рыдать, моя плакать. Такие большие дяди с такими большими красивыми погонами, а в сказки до сих пор верят». «Ну-ка, ну-ка, ты про что?» «В магазине грамм золота 10 рублей стоит. Значит, песок не больше 5. Старателям дадут максимум половину цены. Считаем 2 рубля за 1 грамм. 2 кило — 4000. Это только для материка деньги большие. Нормальный работяга в поселке летом меньше штуки в месяц не зарабатывает. А тут артель. Человека 3, если не 5. 3-4 месяца горбатилась без продыху. За свои деньги снарягу покупали. За свои еле пили, ходили под статьей. И всего за 4000? Вам самим не смешно? Отчима разнорабочий в партии только ящики таскает да лопатой машет. С премией 400 в месяц при жилье и кормежке имеет. Про сезонников даже не говорю. Строители шабашат, за лето бригадой дом поднимают. Поинтересуйтесь, сколько совхоз им под расчет платит. Причем чистые, честные деньги. А вы говорите, 4000 на бригаду за лето? Не смешите мои тапочки, они мне пятки щекотят. Ведь дело глаголит, я под таким углом не смотрел. Постой, может, жила уже пустая была? Значит, разбежались бы. Лето год кормит. Зачем мужикам зазря порожники гонять? Они бы на икру рванули или на стройку. Нашли бы заработок. Выходит, часть золота спецом отложили, чтобы, коли будут неприятности, его нашли и дальше не искали. Остальное где-нибудь прикопали. Ладно, спросим. Где шлих перерабатывать могли? В поселке? Могла мама, но 2-3 грамма в день старателям мало. Да и с первым отделом в комнате напротив долго не наработаешь. У нас в кооперативе мастерская с вытяжкой есть. Однако люди косяком ходят, и на химическую вонь в центре поселка народ мигом сбежится. В гараже вытяжки толком нет, опять же, людей много. Мастерские в аэропорту и на заставе за колючкой худо-бедно под надзором военных. Остается техничка в порту за Тайванем. Там тоже народ. На Тайване? Какой там народ? Сезонники. Они или работают, или гулеванят, или спят. Им даже запах по барабану, рыбзавод рядом. Вонят гниющих рыбьих кишок куда, а как ядрёней. Опять же, шлих перерабатывают осенью, когда сезонники уезжают. Но все у тебя ответ есть. А кто места для промыслом старателям сдает, как думаешь? Кроме геологов некому. Опять же, не все из них могут. Разве тот, кто на месте съемку-разведку делал и точно знает, что золото есть? Нет? Тогда ищите тех, кто к отчетам доступ имел и долго их мог читать. Чтобы старателям было интересно, месторождение за сезон должно давать килограммов 10-15 рассыпного золота. Рядовой ходок геолог не определит запас, знаний не хватит. Твой отец? Отчим. В теории может, на практике нет. Не в одиночку, во всяком случае. Золото не его профиль, он больше по углям. Поверьте, не выгораживаю, правду говорю. Опять же, лишних денег в семье не появлялось. А кто бесплатно жилу сдавать будет? На кого думаешь? Просто не знаю. Может, утечка не у нас, а в Питере? Или даже еще выше? Спасибо тебе. Хорошо поговорили. Есть о чем подумать. Только знаешь что? За деньгами все-таки сбегай. Принеси. За них отчитываться положено. Ага, бегу. Только вы тоже. Расписочку приготовьте для порядка. Вдруг ко мне придут с расспросами. А я им бумажку покажу. 20-26 ноября 1972 года. С момента смерти бывшего начальника хреноватые расклады пошли. Наш районный руководитель Ваграм Ашотович приехал, посмотрел, вроде нормально с делами, стал искать нового директора. Нашел аж в Каменке. Крисько Вячеслав Чеславович. Пока сделали ИО. По результатам года могут утвердить. Свою жену Ганну Кондратьевну он поставил фотографом. Мы с Самуилом Яковлевичем ставку на двоих делили. Теперь меня убрали. Минус 50 рублей в месяц. Несколько обидно даже. Только первые 10% выслуги лет получил, как деньги срезали. Ладно, переживу. Тем паче посвободнее буду. Сам жаловался, времени ни на что не хватает. Хотели вовсе с работы выгнать, но Ваграм Ашотович цыкнул, и Чеславович сдулся. Так что на работе я остался учеником слесаря, художником и учеником охотника. Крисько взялся за дело рьяно, а главбух Зинаида Петровна и тетя Даша начали сколачивать оппозицию. Им новое начальство сразу пришлось не по душе. Ганна обревизовала свое рабочее место — и осталась крайне недовольна. Типа, нет ничего такого, одно старье. Она про Пентакон уже слышала, потребовала его отдать ей для съемок, но я поставил наглую тетку на место. Аппарат мой личный, тем более наградной. С чего бы я должен его отдавать в контору? Если ей чего-то не хватает, так это точно не ко мне. Я тут художник и самую чуточку слесарь. Заказом оборудования, извините, не занимаюсь. Обиделась смертельно. А мне что? Женская партия сразу встала на мою сторону и записала в почетные оппозиционеры. Сомнение душит, что парочка подгадить может захотеть. Решил убрать с работы лишние вещи. Думаю, домой перенесу, что смогу. На всякий пожарный случай. Заготовок газет у меня года на два вперед, как раз до отъезда. Чтобы не мазались, аккуратно переложил ватманские листы калькой. Упорядочил в хронологической последовательности. Затем увязал в три чертежных планшета 24-го формата. Добавил туда трафареты, а дверные таблички с оргстеклом сложил в ящик и вместе с оставленными книжками сельского художника в несколько приемов утащил домой. Даже удалось выцегонить у родителей одну из кладовок в собственность. Беда к новому фотографу пришла с первым клиентом. Снимки на документы пользуются постоянным спросом. По закону подлости клиент пришел в первый же день. Похоже, Ганна профессионально в студии раньше не работала и толком не знала, что делать. Отсняла фото 3:4 на негатив 9:12. Самуил Яковлевич свою приблуду забрал. Сразу 6 снимков на одной пластинке не получить и в контакт не напечатать. Но другие как-то справляются? Она напечатала 6 снимков 9:12 в контакты и из каждого вырезала фото 3:4. Не будем говорить о себестоимости, но кооператив ушел в убыток. Копейки. Да. А мы все-таки работаем для прибыли. Клиенту снимки категорически не понравились. Тень от носа он, может, еще бы выдержал, но вместе с тенями от ушей на портрете стал выглядеть чуть-чуть похожим на слоника. Тогда фотограф поняла, что лампа-вспышка удобна, однако не всегда пригодна для портретной съемки. Другая беда случилась, когда Ганна по всем правилам ставила свет. Лампы перекалки и так долго не служат, но включенными двигать их совсем нельзя. Перегорают от малейшего сотрясения. Ну, вы догадались. Клиент плюнул и ушел. Запасных ламп на складе Зинаида Петровна не нашла. Самуил Яковлевич не заказывал, ему надолго хватало. Не моргнув глазом, отбила она претензию фотографа. Надо понимать, что следующий заказ придет не раньше мая с первым теплоходом. Или выписывай за свои из Питера и договаривайся на доставку самолетом. Зинаида Петровна вообще добрая женщина, если не вспоминать про ящик перекалок, теперь лежащий на стеллаже в закутке тети Даши. Беды, как известно, ходят толпами. Числавович решил, что торты нужны только к праздникам, и не велел их печь. Хватит, мол, черного и белого хлеба. Про сайки просто забыл. Подмахнул на ряд заказ, не глядя. Сима испекла, что сама же и заказала. Но в магазине на законные претензии покупателей отвечали, дескать, новый начальник не разрешил баловать людей выпечкой. К тому же появился запрет принимать плохо выделанные шкурки. Рановато еще, их охотники позже принесут. Однако народ волнуется. Что значит плохо? Кто решать будет? Я после школы на работу пришел, а дверь студии приоткрыта. Сладкая парочка в шкафах роется. Нашли порнографические снимки Бухарика. Рассматривают их, раскладывая рядами на столе. Я к Зинаиде Петровне спрашиваю, что делать, дескать, в студии оба Крисько карточки с голыми тетками разглядывают. Я как-то стесняюсь к себе заходить. Женщина не поверила, посмотрела на меня как на идиота, однако пошла проверить. За ней Федор Тимофеевич двинулся и пара случайных посетителей. Интересно все-таки. Как Зинаида Петровна орала. «Ахальники! Дома поганые картинки смотрите! Школьника испугали! Пацан зайти боится!» На крики сбежался весь коллектив. Ганна оправдывается, типа они нашли в шкафу, хотели малолетнего шпаненка носом ткнуть. И коньяк у него на полке стоит. Сима высказалась. Это карточки Бухарика. И покраснела. Про бутылки народ не понял. В чем вопрос? Запас всегда должен быть. Почему коньяк, а не водка, что ли? Так ведь Леха художник, интеллигент, эстет, творческая личность. Он своим приятелям водку редко наливает, все больше коньячишком балует. Федор Тимофеевич целый монолог завернул. Леха не такой, чтоб вы знали, не пьет, не курит и матом не ругается. Он даже Катьку не огулял, хотя та очень не против была. Не шпана он. Точно не шпана, опять за меня вступилась Симка. Что ножом мужику глаз чуть не вырезал, так то никто не видел. Подумаешь, галош рассказал. «Ага», — подтвердил один из посетителей. «А что троих палками излупцевал? Ведь он за девочку вступился, им так и надо было. Зря его оттащили, пущай совсем бы забил». Новый начальник с женой почему-то немного побледнели. Об этой грани моего таланта их явно не проинформировали. Я одно не поняла, веско поинтересовалась тетя Даша. «Чего вы в чужих вещах рылись?» Меня выдернули на всеобщее обозрение. «Тебя спрашивали, можно ли твои вещи обшмонать?» «Нет, но мне все равно. Я же молодой, материально безответственный. Если что и пропадет, с меня спросу нет». «За мной Марк записал, как Володьку выгнал!» — взвизгнула Сима. «Что они сперли, я отвечать не собираюсь». «Может, у Лехи там деньги лежали?» — предположил кто-то из зрителей. 1003 от мамы прятал. 5, поддержали из коридора, от папы ныкал. Итого 8000 вернуть должны, подвел итог Федор Тимофеевич. И велосипед. Какой еще велосипед? Окрысилась Ганка. Который здесь мог стоять. Про 8000, значит, согласны. Следующие минут 20 супругам громко с примерами объясняли. Дескать, не знаем, как у них в Каменках. А вот у нас по чужим шкафам никто не лазит. Поганые картинки при людях не разглядывают. Вот тот же Леха, не его карточки. Так он их даже не тронул. Бухарик уехал, а его вещи по местам сохранены. А все почему? У нас в поселке порядок. И не каким-то там приезжим его нарушать. Брать чужие вещи и развратничать на людях. Оба красных и взмыленных Крисько еле вырвались из толпы негодующих селян. Карточки, с которых началась свара, куда-то делись. Уж больно народ хотел узнать, какие конкретно пакости рассматривала парочка. Коньяка из запасов Бухарика осталось всего 3 бутылки. Как-то он разошелся у меня. Ну и их я приговорил к уничтожению путем распития. Народ одобрил, взяли еще беленького и пошли в столовку перетереть случившееся. Народ одобрил, взяли еще беленького и пошли в столовку перетереть случившееся. На завтра приехала комиссия из Райпотребсоюза. Видать, проинформировали о случившемся. Главным — Ваграм Ашотович. Еще Ник-Ник, фотограф, с которым снимали свадьбу. И 3 полузнакомых товарищей решили на месте разобраться с ситуацией. Что вы мне не говорите, а южный темперамент, помноженный на северную закалку, дает ошеломительный эффект. Народ мимо кабинета начальника пробегал как под пулями, пригнувшись. Я прожил долгую жизнь, много чего слышал, но такого мата не доводилось. Прям хоть конспектируй для памяти. Влезли куда не надо. Очень неправильно. В следующий раз создай комиссию и проводи инспекцию. Еще, понимаешь, аморалка? Ругать и простить с кем не бывает. Сейчас терпи, пока пропесочат как следует. Но растрата 300 рублей в первую же неделю работы уже перебор. И несколько болезненно воспринимается руководством. А Ольга Петровна, наш главбух, бумаги с этим фактом первым делом подсунула приехавшим контролерам. Другие женщины рассказали о других недостатках. Развал работы, аморальное поведение, кумовство, растрата — страшные слова. Результатом проверки стал строгий выговор с занесением в личное дело ему, а ей простой, без занесения. Если был бы конкурс на скоростное пожирание начальства, наш женский оппозиционный триумвират с огромным отрывом занял бы 1-е место. Ганна Кондратьевна Красная со слезами на глазах слушала комментарии Ник-Ника о способах ее работы. Он не желает обслуживать, кроме своего, еще и наш поселок. Приехавший слоник, которому фотографии были нужны срочно, подробно описал свои хождения по мукам. Вячеслав Числавович покорно написал просьбу о переводе в Медвежку. А скромно потупившая глазки Зинаида Петровна согласилась занять вакантный пост руководителя. Из приятного дядя Вася из рейса вернулся. Перетянул остатки ГАЗ-69. В Ягодное года 3 назад экспериментальные почтовые пригнали, вроде как для испытаний в районе Крайнего Севера. Понятно, он там никому не нужен, но кто-то очень мудер был, пробил такое решение. Сначала контейнер с машиной по морю привезли к нам в поселок. Затем дождали зимника и санями на тракторе дотащили на место назначения. Автомобилю там и летом-то ездить некуда, а зимой и подавно. Однако интересно людям, решили посмотреть, что такое им привалило. Достали газон, поездили по гаражу. Здорово. Жаль, покататься по улице нельзя. Забыли до весны. Летом вспомнили, но двигатель был уже напрочь убитый. Что, кто и почему, выяснять не стали. Просто запихнули назад в контейнер, списали и забыли. Теперь вот обратно привезли. Василий чего доволен? Газик как новый. Коленвал стуканул, двигатель похоже на выброс, но остальное практически навяк. Я получаю закрытый корпус почтового фургона. На минуточку, утепленного и с автономной печкой. У моего на дверях замков нет, а в городе без них нельзя. У моего задняя дверца откидная, у почтового двойная распашная. Что удобнее? Недостатки тоже имеются. Основной грузоподъемность падает километров на 200. Для пассажирского варианта нормально, но как грузовик газик только 500 кило вытянет. Окон в корпусе нет. На переднем сиденье без разницы, но в салоне темновато. Конечно, можно прорезать отверстия и стекла подыскать, однако зимой холоднее будет. хотя лампочка в потолке предусмотрена, ею можно обойтись. Словом, мне решать. А он отдохнет, отогреется и может начать с орлами козлика делать. Рубликов 200-300, однако, придется заплатить. 27-30 ноября 1972 года. Зинаида Петровна в первый же день своего правления предложила без потери в деньгах, а наоборот с прибытком покинуть должности учеников слесаря и охотника. Взамен дает полную ставку художника и... Тут вдруг случился интересный финт ушами. И советует взять по полставки художника в клубе и в кинотеатре. В клубе ставка всего 60 рублей, половина — 30. Работы немного. Я ей не сказал, но в курсе, что больше, чем у нас в конторе. Афиши, объявления, те же стенгазеты. Кинотеатр платит художнику 120, соответственно, мне предлагается 60. Раз или два в неделю надо написать афишу про фильмы, идущие по будням и в выходные. Ерунда. Размер афиши метра на полтора. Материал — грубый холст. Его грунтуют белилами, затем наносят название фильма и сеансы. Не так сложно. Следующий вопрос. Где брать новые холсты? Правильный ответ — отмывать старые. Напоминаю, север. В декабре сумерки почти весь день. Холод. Часто бывает пурга. Мыть холсты на улице — удовольствие ниже среднего. Сильно ниже. Придется носить кипяток. Поливать холст, скоблить старую краску. Грязно опять же. Желающих заняться маловато. Раньше холстами развлекался директор кинотеатра. Сейчас он ушел директором в клуб. Пока еще моет. Из-за денег, но без удовольствия. Несколько неожиданно для новой начальницы, отказываюсь от такой чести. Вежливо. Говорю, учеба в школе, тренировки по стрельбе просто не хватит времени. То, что вместо рабочего стану служащим, не упоминаю. Хотя оно значительно хуже для анкеты. Не хочу выглядеть слишком умным. Обнажается доселе скрытый кинжал. Тогда деньги художника вместе со студией придется отдать. Легко соглашаюсь. Кинжал выбит из рук. Разоружил, но минус 40 рублей за художника. Осталось 60 за ученика-слесаря и 35 за ученика-охотника. Думаю, сейчас будет дальше мне зарплату снижать. Нет, ошибся. Оказалось, в районе недовольны снижением моих доходов. Они в курсе потери полставки фотографа. Ваграму Ашотовичу велели изыскать возможность помочь нашему чемпиону и цифру озвучили. Не меньше 200. Вот Зинаида Петровна и решила платить мне за чужой счет. «Ты понимаешь, я ставку фотографа уже обещала». «Что бы нам придумать?» Виду не показываю, но в душе все кипит от обиды. Крисько чужой был, а тут вроде хорошие знакомые. Пожимаю плечами. «Не знаю. В принципе, могу перевестись в другое место. В гараж к дяде Васе, например. Он не откажет. Наивно предлагаю я. Никто райкому и райисполкому не откажет, но выводы про руководство кооператива сделают». Пусть сама думает, раз начальница. Переводом народ уходит на другую работу, чтобы не терять надбавку за выслугу лет. У меня она лишь 10%, но увольняться и начинать с нуля не хочется. Может, тебе разряд присвоить? Уже давно пора. И оформим на участок ремонта тары. Оказывается, готов запасной вариант? Уверен, Ашотович его сразу предложил, а Петровна решила сэкономить. Чтобы было понятно, по большей части нам привозят товар в деревянных ящиках. На материке тара возвратная, у нас нет. Если везти пустые ящики обратно в Питер, они по цене золотыми станут. Так что их не чинят. Для невеликих потребностей поселка выбирают покрепче, а остальные идут на дрова. По результату разговора у меня теперь должность слесаря-инструментальщика третьего разряда. Синекура. Оклада нет. Сдельщина. Закрывать обещает 200 рублей в месяц без учета надбавок. Северные 160 и 20 за выслугу. Всего 380. Очень прилично. Однако осадок от разговора остался, да и студии лишился. Зато на работу могу не ходить. С одной стороны, могу не ходить, с другой, дядя Витя учит. Обустроился у него в мастерской, он сам предложил. Стал инструмент раскладывать, и вдруг вижу на верстаке рецепт. Но не на обычной желтоватой бумаге, а красивый, белый, весь в тонких узорах, как на денежных купюрах, и тоже с водяными знаками. Я раньше, похоже, и только раз видел, и то случайно. На таких бланках в Союзе выписывали рецепты на наркотики. Дядя Витя заметил мой взгляд и хмыкнул. «Умный ты, все-то знаешь». Вот и про лекарства сразу понял. А что Витя Калина спекся, даже не догадывался. Тут-то он и рассказал, что освободили его не по УДО, а по актировке, как хронически тяжело больного. Думали, он на операцию пойдет, однако после нее редко больше полугода живут. Больной под нож не полез и живет уже 4 года. Несколько времени назад начались боли, значит, конец уже близок. Пока ходит, но врач обещает не больше 2-3 месяцев. Железный мужик. Так держаться перед смертью мало кто может. Рак и в 21 веке не победили, а сейчас только самое начало войны с ним. Главное ведь сказать-то нечего. Сочувствие ему точно не нужно. А иного ни я, никто другой предложить не может. Здоровье не купишь. Спросил для приличия, может, могу чем помочь? «Можешь», — ответил старик. «Не пыли. Все едино, никто ничего не сделает. Скоро уходить придется». И ведь возразить нечего. Расстроился я просто жуть как. Так представляете, меня Калина успокаивать начал. Другой сам от расстройства в запой бы ушел, а этот... Уважаю человека, он настоящий боец. Новым фотографом стал муж начальницы. Неожиданный поворот. Хотя он сразу попросился на стажировку к Ник-Нику. Значит, мужик нормальный и работу потянет. Художником на 3 работах стал парень, приехавший летом на рыбзавод. Заработать толком не смог, загулял на Тайване, поэтому решил остаться до следующего сезона. Максимка уже работает ночным сторожем летних цехов рыбзавода и бросать не собирается. А что? Сиди себе в сторожке, никому заметенные цеха не нужны. Пришел, печку истопил, чайку заварил и дрыхни до утра, только дровишки подкидывай. В теории за ночь надо бы 2 обхода сделать. Но зачем? Кому надо? Экзамен на сдачу разряда назначили на следующий день. Комиссия сначала погоняла по теории и технике безопасности, но без души, чисто формально. Затем заставили заточить фрезу, разобрать и починить ручную дрель, причем для нее пришлось выточить на токарном станке шайбу. Целый день, однако, провозились со мной уважаемые люди, но экзамен приняли и даже похвалили. Вечером устроил банкет в столовке. «Вроде не того», — нерешительно попытался отказаться председатель и по совместительству один из архаровцев дяди Васи. «Не того до подписания результатов экзамена», — пояснил я. «А раз подписано, после трудового дня принять по 50 грамм никто запретить не может». «По 100», — строго поправил Федор Тимофеевич. Выпил он, однако, никак не меньше 300 и с банкета домой ушел на своих ногах. Кроме экзаменаторов и дяди Вити, праздновал почти весь состав конторы. Банкет влетел мне в копеечку, зато официально прописался в рабочем классе. Опять же, наш коллектив меня и так за своего считал, а теперь после официальной прописки совсем родным стал. Хотя Зинаида Петровна в мою сторону нехорошо и многообещающе поглядывала. Из чего она на меня взъелась? У Федора Тимофеевича гитарка есть. Понятно, принес в столовку. Поиграл чуток, отложил. Тут я попросил побренчать. Так что-то на меня накатило. И Петра Петровича жалко, и дядю Витю. И вообще, запел песню из фильма, неоднократно дописанную и переработанную, но душевную и жизненную. Жили 2 приятеля, 2 блатных романтика. Все на свете семечки, друзья. Но судьба крутая ожидала мальчиков. Корешок мой Сенечка и я. Вроде народ насторожился. Весь в непонятках. Че тут такое звучит? Но я продолжаю петь. В очередь носили мы шкары и подштанники. Все на свете семечки, друзья. Были мы домушники, были мы карманники, корешок мой Сенечка и я». Немного ошалевший Федор Тимофеевич с дядей Витей переглянулись. Калина подмигнул, и оба вышли из-за стола. «Знала вся милиция наша с Сеней Тельники, все на свете семечки, друзья. Были мы товарищи, стали мы подельники, корешок мой Сенечка и я». Под настроение меня несло. Этой песни в первой жизни я знал вариантов 5. Могу выдать куплетов 30, не меньше. Почти весь коллектив кооператива собрался у нас на банкете. Слушают. Дядя Витя с Федором Тимофеевичем танцуют на пару. Да так ловко, так слаженно. Точно не в первый раз выдают такое. У каждого в левой руке горящая папироска. Тут тебе и чечетка, тут тебе и присядка. То сойдутся, то повернутся и подошвами стукнутся. Артисты. Бутылочка ходит по рукам зрителей, а у танцоров в правой руке появилась по полной стопочке. Они еще и чокаются в танце. Непривычные пальцы сбиты в кровь. Мало играл на гитаре в этой жизни. Однако, заканчиваю. Все статьи узнали в Уголовном кодексе. Повидали дальние края. Жизнь промчалась наша, будто в скором поезде. Корешок мой, Сенечка и я. «Ну ты выдал, пацан! Как будто не меньше пятерочки отмотал на зоне», — хлопает по плечу Федор Тимофеевич. «Артист», — соглашается Ольга Петровна, наш главный бухгалтер. «Наш парень», — подтверждает Михалыч, — «парторг. Рюмочку примешь? Сейчас тебе можно. Твой первый рабочий разряд обмываем». «Не, спасибо. Сердечник я, нельзя мне. Не обижайтесь». «Ну, коли так, тогда не надо, какие тут могут быть обиды?» «Давно не играл, струны кровью перемазал. Простите, Федор Тимофеевич». «Ничего, ототрем».